посылая их к разведшколе. На остальные объекты я своих парней нацелю. Глава из книги воспоминаний героя Советского Союза генерала, майор авиации в отставке Паршина Григория Ивановича «Огненное небо». В июне 1943-го как вид военно-воздушных сил с непосредственным подчинением главнокомандующему ВВС была создана военно-транспортная авиация. В нее вошли 5 авиационных транспортных дивизий ВВС РК на самолетах Ли-2. В та вошла и наша смешанная авиадивизия, переданная из НКВД в РК. Первой крупной операцией в составе ВТА, в которой пришлось участвовать нашей авиадивизии, стала высадка и обеспечение в июне 1943 года сил десанта в Белостоке и Беловежской пуще. Ударной силой десанта выступала краснознаменная Брестская, Минская, Невинномысская отдельная штурмовая бригада НКВД. Бригада захватила большой район Западной Белоруссии и в течение нескольких месяцев вела бои в тылу врага. На борьбу с десантом противник в разное время бросал по нескольку дивизий. Гитлеровцы, обнаружив в своем тылу крупный десант, приложили все усилия, чтобы уничтожить его. В непрерывных боях с превосходящими по численности и вооружению частями противника чекисты-десантники дрались как верные сыны Родины. Они прославили себя дерзостью и смелостью в атаках, упорством и мужеством в обороне. Мы чем могли, помогали нашим десантникам. К примеру, второй авиаполк участвовал в 3 отдельных операциях по обеспечению боевой деятельности бригады. За 60 боевых вылетов к десантникам были доставлены 4 тонны взрывчатки, 19 тонн боеприпасов, 12 тысяч ручных гранат, 100 противотанковых ружей, 95 минометов, 3 тонны медикаментов. Сказались недостатки в планировании операций. Бригаде НКВД было выделено недостаточно авиационных средств доставки, обеспечения и прикрытия. Военно-транспортная авиация в состоянии была выполнить поставленную задачу только в течение нескольких суток, а этим утрачивалась внезапность. К тому же на этом участке фронта проявляли высокую активность немецкие истребители, что сразу же сказалось на потерях личного состава и авиатехники. Так командованием Люфтваффе в район Барановичей были переброшены 10 и 12 НЙГ-5 во главе с кавалером рыцарского креста Гауптманом Хейнрихом Витгенштайном, что соответственно сказалось на результатах наших действий. Так только в ночь с 24 на 25 июня в районе восточнее Лиды было сбито сразу 7 транспортных самолетов. На следующий день ВТА на этом направлении потеряла еще 12 самолетов Ли-2. 3 «Антошки» в районе Беловежской пущи потеряла и наша авиадивизия. Через несколько дней на аэродромы базирования транспортной авиации были нанесены звездные налеты вражеской авиации, в результате чего авиаполки понесли серьезные потери в технике и людях. Так только наша авиадивизия потеряла на земле 6 самолетов и более 60 человек личного состава, в том числе пилотов «Антошек». В этих условиях, а также в связи с началом битвы на Курской дуге, командованием ВТА было принято решение о сокращении количества участвовавших в операции авиатранспортных полков и использовании их на других направлениях. Тем не менее, каждую ночь единичные борта пытались прорваться к подразделениям бригады и обеспечить их необходимыми грузами. Только после того, как партизаны и наши диверсанты вывели из строя железнодорожные мосты от Бреста до Минска и Белостока на Гродно и Минск, активность вражеской авиации упала до минимума, мы смогли возобновить полеты во вражеский тыл и оказать помощь нашим войскам и отрядам. К этому времени сражение в августовских лесах было практически законченным. Оставшиеся в живых десантники и освобожденные из лагеря военнопленные по мере возможности прорывались из окружения к партизанам или выходили к линии фронта. Вновь работать совместно с Брестской штурмовой бригадой НКВД нам пришлось уже весной 1944 года, в ходе Восточно-Прусской наступательной операции, проводившейся войсками 2-го и 3-го белорусских фронтов. Целью этой операции была ликвидация кёнигсбергской группировки противника и захват города-крепости Кёнигсберг. На протяжении 1943-го, весны 1944 годов войсками Красной Армии была проведена серия успешных наступательных операций. Самые крупные из них вошли в историю как 10 сталинских ударов, в результате которых армиям вермахта было нанесено тяжелейшие поражения. Советские войска смогли практически полностью очистить территорию СССР от немецких и союзных им сил. Кроме того, от гитлеровцев и их сторонников были освобождены Финляндия, значительная часть Польши. К январю 1944 года войсками Красной Армии были захвачены и расширены плацдармы на реке Висла. Тем самым были созданы благоприятные условия для развития наступления на берлинском направлении. Однако на пути к Берлину было серьезное препятствие в лице группы армий центра, размещавшейся в Восточной Пруссии и Северной Польше. Положение этой немецкой группировки создавало угрозу флангового удара по нашим войскам в случае их продвижения к центральным регионам Германии. Таким образом, без ликвидации восточно-прусской группировки вермахта успех наступления на берлинском направлении был под большим вопросом. В конце октября, начале ноября 1943 года войска 3-го Белорусского фронта предприняли серию попыток прорыва в Восточную Пруссию с территории Южной Литвы, но успеха добиться не удалось. И 5 ноября 1943 года войска фронта перешли к обороне. Стало очевидно, что без серьезной и тщательной подготовки сломить сопротивление немецких войск в данном регионе не удастся. В середине ноября 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб приступили к разработке планов на зимне-весеннюю кампанию 1944 года. Операции по уничтожению группы армий «Центр» было уделено особое внимание. К концу ноября разработка плана наступления в Восточной Пруссии была в целом завершена. В операции по уничтожению вражеской группировки предполагалось использовать силы трех фронтов, 2-го и 3-го белорусских, а также 1-го прибалтийского. Поддержку с моря должен был осуществлять Балтийский флот под общим командованием адмирала В.Ф. Трибуца. Еще на начальном этапе разработки планов наступления в советском командовании произошли серьезные изменения. К. Рокоссовский был назначен командующим 2-м Белорусским фронтом, а на посту командующего 1-м Белорусским его сменил Г. К. Жуков. На 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах изменений не было. Ими по-прежнему командовали И. Д. Черняховский и Х. Баграмин. Общий замысел восточно-прусской кампании заключался в следующем. Войска 2-го Белорусского фронта должны были ударом в северо-западном направлении отсечь группу армий «Центра» от основных сил Рейха, тем самым обеспечив безопасность правого крыла 1-го Белорусского фронта. В свою очередь, силы 2-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов должны были прижать немецкую группировку к морю, расчленить на несколько частей и последовательно их уничтожить. Прорывы обороны противника планировались на довольно узких участках фронта с привлечением большого количества артиллерии, от 200 орудий и минометов на 1 километр фронта. Такая тактика была продиктована характером местности и плотностью немецкой обороны. Восточная Пруссия исторически неоднократно становилась местом столкновения интересов различных стран. В частности, для Российской империи Первая мировая война началась именно с восточно-прусской операции, проводимой против кайзеровской Германии. Во время гражданской войны именно отсюда началась интервенция немецких войск на территорию молодой Советской Республики. Дополнительно значимость Восточной Пруссии подчеркивает и тот факт, что вплоть до 1944 года именно здесь находилась главная ставка Гитлера, в Волшензе, которая располагалась в глубоком бункере недалеко от Ростенбурга. Неудивительно, что регион изобиловал старыми фортами и крепостями, которые были модернизированы уже нацистской Германией и подготовлены к современным условиям ведения войны. Одновременно Рейх построил и новые оборонительные позиции с большим количеством дотов и дзотов, которые вместе с естественными преградами в виде рек, озер и болот, представляли чрезвычайно серьезное препятствие для наступающих войск. Труднопреодолимой преградой были Мазурские болота, защищавшие Восточную Пруссию с востока. Они считались практически непроходимыми не только для техники, но даже и для пехоты. Строительство и укрепление защитных сооружений здесь началось еще до войны и практически не прекращалось до весны 1944 года. Глубина оборонительных позиций достигала 200 километров. По сути, вся Восточная Пруссия была одним сплошным укрепленным районом. После практически полного разгрома группы армий «Центр» в ходе операции «Багратион» немецкому командованию удалось в короткие сроки в значительной степени восстановить ее. К началу 1944 года войска вермахта располагали в данном регионе следующими силами: 35 пехотных, 4 танковые и 4 моторизованные дивизии, самокатная бригада и 2 отдельные группы. Всего в них числилось 580 тысяч солдат и офицеров, более 8 тысяч орудий и минометов, более 700 боевых самолетов. Командовал группой армий «Центр» генерал Рингард. Кроме того, для обороны Восточной Пруссии было привлечено около 200 тысяч человек из подразделений «Фольксштурма» и организации «ТТ», которые формально не входили в состав вермахта. Таким образом, общая численность немецких войск в Восточной Пруссии достигала почти 800 тысяч человек. Как видно, немецкое командование приложило максимум усилий, чтобы сохранить за собой Восточную Пруссию. Для сравнения, к началу января 1944 года в трех советских фронтах было сосредоточено 1669 тысяч человек, 25 400 орудий и минометов, около 4000 танков и самоходных артиллерийских установок и более 3000 боевых самолетов. После получения директив Ставки, командование фронтов приступило к подготовке операций, а сделать нужно было очень много. В первую очередь, для осуществления прорыва вражеской обороны требовалось сосредоточение крупных сил на довольно узких участках фронта, что, в свою очередь, требовало серьезной перегруппировки войск. Одновременно 2-й и 3-й белорусские фронты, как главные ударные силы в предстоящей операции, были усилены армиями, как из резерва Ставки, так и за счет сил соседних фронтов. Среди прибывших частей была и Брестская штурмовая бригада НКВД. Командованием для нее вновь ставилась особая задача – захватить и удержать плацдарм в тылу врага. Переброску бригады под Кенигсберг должны были осуществить мы. Глава. Господин оберштурмбанфюрер русский пока отказывается что-либо говорить о своем задании и количестве заброшенных. Плохо. Есть вообще какие-либо результаты? Да. За двое суток нами обнаружено и уничтожено 5 русских агентов, в том числе радист. Взять живым его не удалось. Он подорвал себя и рацию гранатой. Остальные погибли в бою с нашими парнями. Понятно. Карты, шифры? Шифров нет. Карты свежие, отпечатаны в этом году. Очень подробные, чистые, Кенигсберг и окрестности. Никаких рукописных пометок. Что с радиоперехватом? Работа вражеских радиостанций не установлена. Понятно. Покажите, где были захвачены прошлые группы и их маршрут с момента обнаружения до уничтожения. Полицейский вахмистр, достав из сейфа кальки, наложил их на карту. Первую группу патруль обнаружил вот здесь и начал преследование. 5 человек, все в русской камуфлированной военной форме. На вооружении имели радиостанцию, запасные аккумуляторы, ручной пулемет, снайперскую винтовку, автоматы ППС, револьвер и наган с приспособлением для бесшумной стрельбы, ножи НР-40, большое количество гранат и патронов. Продовольствие имели на 3-5 дней. Место высадки и парашюты найдены егерем при обходе вот этого участка леса. Русские смогли пройти с места высадки более 10 километров, по нашей территории пока не были обнаружены. Да, на их поимку и уничтожение потребовалось вызывать подкрепление отсюда и вот отсюда. Пленных взять не удалось. Карты и шифры, радиостанции русские уничтожили. Для уничтожения группы противника потребовалось 5 часов. Наши потери составили 10 человек убитыми, 13 ранеными. Вторая группа была обнаружена местными жителями вот в этом квадрате. Блокированы и уничтожены вот здесь. Количественный состав, вооружение, снаряжение идентичны первой. Место высадки и парашюты не найдены. Пленных взять не удалось. Русские до своего уничтожения успели передать 2 радиограммы. Документы и радиостанцию русские уничтожили. С момента обнаружения до уничтожения группы прошло не более 8 часов. Наши потери составили 15 человек убитыми, 6 ранеными. Третья группа была обнаружена через сутки после обнаружения первых двух вот тут. Блокировать ее сразу не удалось. Количественный состав 5 человек, в том числе несколько девушек. У них имелись комплекты гражданской одежды и обуви как мужской, так и женской. Одежда ношеная, пошита в Рейхе не более полугода назад. Имелся и довольно большой запас рейхсмарок. Группа на вооружение имела радиостанцию, запасные аккумуляторы, автоматы ППС, револьвер и наган с приспособлением для бесшумной стрельбы, ножи, большое количество гранат и патронов. Эта группа дважды прорывалась из окружения, уходила в болото и вглубь леса. Для отрыва от преследования часто использовала минные ловушки и засады. Для уничтожения группы противника потребовалось 16 часов и привлечение дополнительных сил вермахта и фольксштурма ополчения. Наши потери составили 26 человек убитыми, более 40 ранеными. Место высадки и парашюты этой группы пока не найдены. Пленных взять не удалось. Русские успели передать 3 радиограммы. Документы и радиостанцию русские уничтожили. Маршруты у них шли примерно в одном направлении. Так не считаю. С первыми двумя группами действительно все ясно. Третья до своего обнаружения шла в другом направлении и только из-за наших действий свернула с него. Может быть, вы и правы. Действия первых двух групп не могли быть прикрытием для третьей? Думаю, нет. Они действовали по отдельности. Как мне кажется, первые две – это обычные армейские разведгруппы, заброшенные на короткий срок к нам тыл с целью вскрытия очагов нашей обороны. Об этом говорит состав и вооружение групп. Третья группа отличается от первых лучшей подготовкой и профессионализмом. Она явно принадлежала более высокому штабу и забрасывалась на больший период времени. В группе явно были знающие наш язык и обычаи. Смешавшись с эвакуируемым населением, они вполне свободно могли передвигаться по нашим дорогам и передавать собранную информацию в свой штаб. Отсюда наличие у них гражданской одежды и денег. Жаль, что не удалось захватить никого из русских. Тогда бы мы знали больше об их цели и задачах. Скажите, Густав, у вас нет ощущения, что русские направляли свои группы как замку и школе? Нет. Поверьте, моему опыту оберштурмбанфюрер, у них явно были другие цели. Хорошо, продолжайте работать с пленным. Мне нужно знать, что они делали в нашей местности. Явль, русские уже на нашей земле. Кто бы мог об этом подумать еще несколько лет назад? В ближайшее время они перейдут в наступление и окажутся тут. Скажи, мой старый товарищ, что мне делать дальше? То, что должен. Всю секретную информацию и оборудование необходимо подготовить к эвакуации или укрытию в надежном месте. Русские в случае прорыва ничего не должны найти. У тебя все готово? Да, могу гарантировать, что русские никогда не смогут добраться до материалов. Все подвалы подготовлены к затоплению. Входы в нижние уровни заминированы и при угрозе проникновения посторонними будут взорваны. Мы сами сможем их потом взять? Да, все предусмотрено. Схема резервных входов, охрана и так далее, отработана и проверена в действии. Все микрофильмы, схемы, журналы лабораторных исследований передашь мне. Не вопрос. Ты когда летишь в Берлин? Через час. К этому времени все будет подготовлено. Что с учеными и контингентом? Часть ученых и контактеров, тех, кто наиболее ценен, в ближайшее время отправишь спецсамолетом в Мюнхен. Оттуда они уедут в Баварские Альпы. Остальных под усиленной охраной поездом до Берлина. Благо, пока железная дорога действует. Хотел бы я сейчас оказаться в Баварских Альпах. Окажешься. После того, как проконтролируешь, что здесь все сделано как надо и русские никогда не смогут добраться до установки иного оборудования. Потом ты должен будешь пробраться в Мюнхен. В бои с русскими не вступай. Только в крайнем случае, когда это будет угрожать твоей жизни. Тут твои новые документы и приказ о переводе к новому месту службы тебя и твоих парней. Ты должен обязательно уцелеть. Старый адрес наших встреч помнишь? Да. Вот и хорошо. Я не знаю, как сложится наша с тобой судьба и обстановка, но ты всегда можешь пользоваться той явкой. Спасибо. Лагерь для военнопленных, обслуживающий персонал, всех уничтожить. Нам не нужны лишние свидетели. Школа, курсантов в бой. Они должны заработать право жить среди нас после войны. Преподавателей в Мюнхен, они нам еще пригодятся. Архивы и картотеки школы вывести вместе с преподавателями. Ясно. Я так понимаю, что ты не уверен в том, что мы удержим Восточную Пруссию. Да ты прав. Собранные здесь войска, опираясь на имеющиеся укрепления, должны приковать к себе как можно больше советских войск и не дать им возможность сосредоточить главные силы на ударе по остальной Германии. Нам нужно выиграть время, чтобы договориться о сепаратном мире с Западом. Переговоры в Швейцарии уже идут. Без русских, да, их союзники должны поставить перед свершившимся фактом. Боюсь, этого не удастся сделать. Русская разведка доказала свой профессионализм. В любом случае нам нужен мир на Западе, пока русские не вошли на территорию Фатерлина. Тогда мы смогли бы перебросить оттуда часть сил на восток. Ты веришь, что союзники не высадятся во Франции? Да, они не сделали этого раньше и не сделают этого в ближайшее время. У них для этого нет необходимых сил и средств доставки десанта, а главное, нет желания это делать. Именно поэтому мы и считаем, что сможем договориться. Есть и еще один аспект, который нас объединяет. Антибольшевизм. Да он. Мы с англосаксами как бы то ни было принадлежим совсем другому миру, чем русские. И сейчас выполняем функцию защиты мира от большевиков. В Британии и США это понимают. Потому и при всех наших с ними разногласиях постараются нам не мешать драться на Востоке и высадиться в Европе, только тогда, когда нам станет совсем трудно удерживать русских. Это все хорошо. Но боюсь, русских наш договор с союзниками не устроит. Вполне может быть и так, но у нас есть, что им предложить. Пусть возвращают себе Польшу и Финляндию, но все остальное в Европе должно принадлежать нам по праву победителей. Ты обрекаешь русских на постоянную борьбу с местными повстанцами. Они это заслужили. Именно поэтому мы сквозь пальцы смотрим на действия армии Краевой АУН. Мы даже снабжаем их оружием и боеприпасами. Пусть готовится к борьбе с русскими. Нам это выгодно. Глава. Реализация плана командования началась не слишком удачно. Из трех заброшенных в тыл врага групп на связь вышла только одна, та, что была послана к замку кружным путем. Первые сведения от нее пришли только через неделю. Немцы чрезвычайно быстро оказались на месте высадки, и группе с боем пришлось прорываться из окружения. Несколько бойцов погибло, в том числе радист группы. Сделав большой круг, избежав нескольких облав и прочесываний, потеряв еще 4 человека убитыми и пропавшими без вести, группа вышла к объекту. Взяв под наблюдение и аэродром, и замок, практически сразу же у нас объявился старый знакомый. «Рад приветствовать вас, Андрей Николаевич. Вы все в погонах майора, не пора ли добавить очередную звездочку, а то такой солидный человек, все с одной звездой на погонах ходит. Все бы тебе шутить, Владимир Николаевич. Я тоже рад тебя видеть. А насчет погон, на будущее учти, что на старших лейтенантов и майоров внимание обращают куда меньше, чем на остальных офицеров. Понятно, учту. Правильно сделаешь. Тут тебе, кстати, письмо от жены, а то ты о ней совсем забыл. Пишешь редко. Татьяна грозилась сама приехать. Еле уговорил, подождать, пока малыш не подрастет. Виноват, исправлюсь. Молодец. Ответ потом напишешь, я с собой заберу. А пока давай вернемся к нашим делам. Вот тебе новые данные по замку. Тут все, что удалось найти по архивам и то, что добыто оперативным путем. Напочитай. Если что непонятно, спрашивай, что знаю, отвечу. Как мы прорвемся к аэродрому через немецкое ПВО? Изучив представленные документы, спросил я. Будет вам некоторая помощь. На многое не рассчитывайте, но кое-что для вас сделаем. Под Кёнигсбергом сейчас базируется несколько гигантов Ми-321. Самолеты слишком заметные, поэтому под них и будем косить. В ваше распоряжение будут Антошки с опознавательными знаками Люфтваффе, с экипажами, хорошо знающими немецкий язык. Пойдете кружным путем, через Польшу и Балтийское море. Наш человек в Люфтваффе обеспечит вам безопасный коридор и сообщит на аэродром, что вы у них будете садиться. Тем же маршрутом пойдут самолеты, что будут забирать трофей. Если Бог не выдаст и все получится, сможем вас доставить без потерь. Может, лучше без всяких опознавательных, не получится. Иначе немцы прочуют. Понятно. Чтобы уменьшить охрану аэродрома и замка, можно нанести пару бомбовых ударов по тому району. Ты уже наверняка и цели наметил. Сможем. Со штабом ВВС договоримся. Главное, чтобы они сам аэродром и замок не покалечили, а вот вокруг желательно все с землей смешать. Понятно. Есть у меня для тебя еще один подарок. По некоторым абсолютно непроверенным сведениям в замке есть подземный ход, который выходит в лес. Во всяком случае на картах 18 века он есть. Примерное место выхода из него находится вот здесь. Согласно тем же данным, по нему можно двигаться на параконной повозке. Высота и ширина коридора это позволяют делать. Начинается ход с нижнего яруса подвалов замка. Он имел несколько ответвлений и поворотов. Точно сказать, существует сегодня ход или нет, как сам понимаешь, нельзя. Нет точных сведений. Мы дали команду прочесать лагеря для военнопленных в поисках жителей окрестных деревень, но пока ничего утешительного не нашли. Нашим парням, что сейчас у замка, скинули примерные координаты выхода. По возможности они его постараются найти. Ясно. Честно говоря, я бы на него не сильно надеялся. Если он есть, то немцы о нем знают и наверняка приготовили кучу сюрпризов, и прорыв по коридору будет сопряжен с большими потерями. Кроме того, мне придется выделять людей, чтобы блокировать возможный выход эсэсовцев через ход к нам в тыл. Согласен. Тем не менее, учти это в своих расчетах. Давай рассказывай, что ты тут напридумывал. Ничего такого, чтобы перевернуть военное искусство. Это будет простая лобовая атака, что по замку, что по разведшколе. Другого варианта я не вижу. Чтобы потерь было меньше, мне и нужен мощный воздушный удар по минным полям, казармам, бункерам и огневым точкам. Желательно, чтобы первый удар был дня за два до операции, второй за 3 часа до нашей высадки и третий за час до нашего выхода к цели. В первую очередь нужно разнести объекты разведшколы и системы ПВО аэродрома. Если бомберы сделают все как надо, нам останется только прийти, добить охрану и забрать все, что надо. Просто и со вкусом. Наверное, так и надо. У тебя все готово? Да. Практически мы готовы хоть завтра начать операцию. Тогда не будем затягивать. День на согласование удара с ВВС. 2-3 дня дадим агенту в Берлине. Через 3 дня, готовность номер 1. Кто поведет твоих ребят? Если разрешите, то сам пойду с ними. Другого ответа я и не ждал. Меня еще один вопрос. Давай. Планируется ли наш возврат? Немцы же на нас навалятся. Мама, не горюй. Будем надеяться на лучшее. Все будет зависеть от обстановки на фронте. Если к моменту захвата замка и уничтожения остальных объектов наши войска смогут прорвать линию фронта и начнут продвигаться в сторону моря, будете держаться и драться в окружении, будем помогать вам авиацией. Тем более, что вам не привыкать драться в окружении. Невинномысск, Острогожск, Минск. Тогда мы дрались на своей земле, а теперь придется на чужой. Думаю, что все будет как надо. Сил для прорыва собрали столько, что другого быть не может. Ну а если нет, то мы постараемся вас вытащить. Главное, аэродром удерживай, чтобы самолеты сесть могли. Да и в твоем распоряжении самолеты будут те, что вас туда доставят. Конечно, использовать их как бомбардировщики не получится, но вывести твоих раненых и часть людей они вполне смогут. Ты просил собрать сведения об имеющихся в округе оборонительных сооружениях. Кое-что мы нарыли. Немцы столетиями там все приспосабливали под оборону. Многочисленные ручьи, озера, пруды и болота в этом районе используются немцами для создания преград. Построены дамбы, позволявшие контролировать половодья, а мосты подготовлены к разборке. Часть естественных водных преград, то есть озера, пруды, болота и ручьи, подверглась усовершенствованию. Для их защиты построены небольшие бетонные укрепления. В 5 местах озера сооружены плотины и шлюзы, а над ручьями возведены разводные мосты нескольких видов. Например, скользящие мосты состоят из 2 секций, одна из которых механически втягивалась назад поверх другой на противоположной от противника стороне переправы. Оборудование моста находится в помещении под мостом и на безопасной стороне. Вращающийся мост состоял из основного пролета, который поворачивался вокруг своей оси на 90. Не все мосты металлические, часть построена из дерева, что делает их менее прочными. Бетонные мосты подготовлены к обороне. Машинное оборудование и шлюзы укреплены с помощью бетонных конструкций, имевших стены толщиной до 3,5 м и стрелковую позицию с амбразурой для легкого оружия, позволявшей вести оборонительный бой. На своей стороне канала или водного препятствия, где берега пологие и противник может перейти реку вброд, установлены деревянные надолбы. Когда уровень воды поднимается, эти преграды исчезают из виду. Все оборонительные точки замаскированы. Чаще всего доты закамуфлированы под сараи или амбары. Вокруг дотов высажены кусты и деревья. Гарнизоны дотов расположены в близлежащих населенных пунктах и постоянно в укреплениях не сидят. Несут гарнизонную службу. Так что у вас есть возможность все это захватить и использовать по назначению. Ясно. Вылет на операцию пришлось откладывать 2 раза. Погода, будь неладна, заморосила дружным весенним дождем и промочила землю настолько, что можно было оставить сапоги в грязи. То же самое по сообщению разведгруппы было и на точке высадки. Немцы, несмотря на постеленные металлические плиты, куковали у себя на аэродроме. Пришлось сидеть и ждать, вновь и вновь прикидывая, что к чему, проверяя обмундирование и боеприпасы, гоняя людей по учебным задачам. Только через 5 дней погода пришла в норму и дали отмашку на начало операции. Бомберы в течение 2 дней наносили удары по объектам в районе высадки, основательно прошлись по зенитным батареям в округе, разрушили парочку мостов и ЖД, станций, досталось от них и аэродрому с замком, ну и естественно разведшколе. На аэродроме разнесли подготовленные оборонительные позиции, склад боепитания, обе зенитные батареи, казармы. Оставшийся в живых личный состав теперь ютился в палатках и блиндажах на краю аэродрома. Гарнизон аэродрома сейчас насчитывал около 100 человек, десяток летчиков, примерно раза в 3 больше авиатехников, взвод связи, остальные солдаты БАА. По сообщению разведчиков, в результате авиаударов взлетная полоса не пострадала. Во многом благодаря капонирам не пострадали и самолеты, что там базировались. Часть из них после бомбежки перелетела на другие аэродромы. Только несколько Ю-52 или два осталось куковать на месте, и что самое интересное, их усиленно охраняют солдаты из СС, а не аэродромные обслуги. Доты вокруг аэродрома, как и большая часть бункеров, оказались незанятыми врагом. В одном из бункеров неподалеку от разрушенного склада боеприпасов нас будут ждать разведчики. В районе замка бомбы довольно удачно попали на минное поле и в ров, сделав в нем широкие проходы, в том числе и со стороны аэродрома. Закрыть проходы новыми постановками мин немцы, вроде как, не успели. Прикрыли их пулеметными гнездами за мешками с песком. Сам замок в результате авиаудара практически не пострадал, если не считать разбитых окон и сорванной черепицы. Одна из бомб упала в районе западного крыла и разрывом повредила мачты радиостанции. Еще одна угодила гараж, вызвав в нем довольно сильный пожар. Были ли погибшие среди обслуги замка, неизвестно. Восстановительные работы в замке велись солдатами СС. Досталось и автодорогам, что шли к замку, разведшколе, поселку и аэродрому. Движение по железной дороге восстановили в тот же день. На восстановление немцы использовали военнопленных. На ночь рабочие команды пленных в лагерь не возвращали, размещали в сарае рядом с полицейским участком и у переезда. Охрана пленных размещалась в соседних с ними помещениях. В поселке кроме полицейского поста существует отряд фольксштурма в количестве около 50 человек во главе с одноногим гауптманом. На вооружении у отряда имеется пара пулеметов, винтовки и фаустпатроны. Свои занятия отряд проводит на Ратушной площади, где отрабатывают строевой шаг. Остальное время ополченцы проводят на поле, что ведет к замку. Тут они учатся бороться с танками. В качестве инструкторов у них замковые жители. Еще фольксштурмовцы роют траншеи вокруг поселка, а часть сараев готовит к обороне, закладывая окна кирпичом и мешками с землей. Значительная часть мирных жителей, женщины и большинство малолетних детей уже покинуло поселок, что не может не радовать. Зачем нам лишние жертвы? Разведшколе досталось больше всех. Бомбы довольно удачно накрыли весь объект. В результате значительная часть учебных помещений и казарм получила повреждения. Деревянный забор во многих местах обрушен. Разведка сообщала, что вероятно немцы готовят эвакуацию разведшколы, так как в течение нескольких дней в замок в сопровождении бронетехники прибывали колонны из 3-5 тяжелых грузовиков. Пробыв на объекте 3-4 часа, колонны уходили в сторону Кёнигсберга. Час от часа не легче. Сбегут чего доброго, ищи их потом. Ну, а раз так, то пора было и нам в дорогу. Полет до точки прошел более или менее нормально. Немного потрясло над линией фронта и морем, да на подходе к Восточной Пруссии пришлось понервничать. Из темноты рядом с Антошками появился ночной истребитель, но получив условные сигналы и увидев на фюзеляже и крыльях необходимые опознавательные знаки и хорошо видимый Балкенкройц, снова растворился в ночи. На аэродроме нас ждали, а как еще можно назвать подсвеченную полосу, которую тут же выключили, как только сел крайний борт. Спасибо, что помогли. Полосы для посадки и рулежки хватило в самый притык. Соблюдая порядок, самолеты одним за другим заходили на посадку и, повинуясь командам, раскатывалась на стоянке. Высадка десанта прошла организованно, быстро и продуктивно. Каждый из бойцов знал, что и как делать. Старались не шуметь, действовали ножами и оружием с глушителями. Только на КДП, топливном складе, стоянке транспортных юнкерсов и палаточном городке пришлось пошуметь. Часовые шустрыми оказались, успели что-то сообразить, увидев бегущих с оружием наперевес зеленых дьяволов. Тем не менее, через 20 минут мы контролировали всю территорию аэродрома и приступили к его полной зачистке. На все перекрестки ближайших дорог были направлены патрули. Кто-то из обслуги аэродрома мог банально сбежать, а нам пока лишний шум был ни к чему. Разведгруппу нашли в условленном месте. Дождавшись окончания суеты на аэродроме, они подали сигнал. Из вышедших к нам 4 человек, 3 имели ранения, причем 2 тяжелые. Старшего группы на месте встречи не было. Он продолжал наблюдение за замком и должен был выйти на связь, как только мы окажемся у замка. Один из разведчиков передал его рапорт и вызвался быть проводником. В рапорте было указано, что за сутки ситуация вокруг объекта серьезно изменилась. На помощь гарнизону замка прибыло пополнение в виде танкового взвода «Пантер». 3 машины врыты в землю и используются в качестве дотов. Оставшиеся 2 танка установлены в районе гаражей. Вход в подземный ход нашелся разведчиками совершенно случайно, Всего за пару часов до высадки он был оборудован в небольшом овраге рядом с их лёжкой. Дождь обвалил часть маскировки и обнажил кирпичную кладку. Дальше все было техники. Бойцы смогли найти небольшую дверь и даже приоткрыть ее. Входить вовнутрь не стали. Что ж, все правильно сделали. Жаль, что у нас времени не было проверить ход. Да и не было у меня уверенности, что эта дверь вход в подземелье. Не соответствовала она моим представлениям о входе в помещение, по которому можно ездить на повозке. Вполне могло оказаться, что это забытый подвал какого-нибудь разрушенного здания. Хотя кто его знает, это мог быть вход для людей, а для грузов и повозок выход мог быть совсем в другом месте. Тем не менее, пришлось выделять взвод на то, чтобы прикрыть обнаруженную дверь. Тянуть нам время не имело смысла. Работа ждала. Короткое совещание с командирами роты и ударные группы начали движение. Глава: староват я стал так бегать. Привык за два с лишним года по немецким тылам на машинах мотаться, а тут ножками по буеракам приходится бежать. Хотя какой тут лес, ухоженный парк, да только, чистенько и аккуратненько так. Даже поваленные взрывами авиабомб деревья уже были распилены, вывезены и пущены в дело. К замку мы добрались, как и рассчитывали, за 3 часа до рассвета. Встреча с агентом произошла довольно буднично, хотя в глубине души я ждал засады. Мои ребята с его бойцом выскочили вперед, пересеклись в условном месте и привели под мои светлые очи. Узнать капитана не составило труда, его фотографию перед вылетом майор показал. Ну, а дальше был военный совет и уточнение задач. Капитан, развернув свою карту, рассказал, что нас ждет. Основу обороны замка составляют доты. Всего из 5-2 конструкции класса в 1, одноуровневые, с бетонными стенами метровой толщины. 3 класса в 2-уровневые, стены на 0,5 метра толще, чем у первых. Все доты предназначены для круговой обороны. Боевой отсек имеет бронированную стену с 2 амбразурами для тяжелого пулемета. Входы прикрываются фланговыми боевыми отсеками и простыми амбразурами для стрелкового оружия. Доты имеют 2 входа, защищенные бронированными дверями, прикрытые внутренней амбразурой. На крыше дотов стоят небольшие колпаки наблюдения. Внутренние удобства и приспособления дотов классов включают казармы, уборные, кухню, комнату связи, источник энергии и аварийный выход. Гарнизон дота – 14 человек. Все укрепления опоясаны 2 линиями траншеи и ходов сообщения, с подготовленными в большом количестве ячейками и площадками для стрелкового оружия, наблюдательными пунктами, а также укрытиями, убежищами и блиндажами для солдат и офицеров. Они представляют собой укрепления прямоугольной формы примерно 8 на 6 метров, с нижним ярусом, построенным из кирпича, и верхним бетонным. Верхний уровень – боевой отсек, передняя часть которого состоит из огневой позиции для тяжелого пулемета, помещение для солдат, защищенный вход с внешней дверью, прикрытый амбразурой для стрелкового оружия. Нижний уровень находится под землей, включает небольшую кухню, зону отдыха для гарнизона и помещение для командира. Укрепления не заняты. Гарнизон находится в казармах. Рядом с дотами выставляются парные посты. И еще,